Нет, ну еще бы это человеку посреди бела дня присаживаться на кровать. А если мнимый отъезд Кудеяра был притворством, и сейчас появится горничная Франя, господа молодые бомбисты за бутылочкой прямо намекали на эту версию, подмигивая и цинически комментируя частную жизнь одного из своих вождей. Вот тогда все пропало. Никто, предположим, не станет его тут же убивать, да и дорого он им дастся, с одним браунингом в кармане и вторым в рукаве, с двумя запасными обоймами. Но вот улепетывать придется быстрее Лани, подобно лермонтовскому персонажу, и дорога сюда будет закрыта безвозвратно. Решительный стук в дверь. «Войдите!» — раздался почти над головой спокойный голос Кудеяра. «Ну да, так и есть, это Кудеяр отчет и вернулся. Простите, что побеспокоил, Дмитрий Петрович». Послышался голос доктора Багрецова. «Дело у меня к вам совершенно пустяковое», — скрипнул стул. «Михаил Донатович, ничего, если мы поговорим на ходу», — сказал Кудеяр. «Право, я ужасно спешу, совсем было уехал, но встретил знакомого, пришлось вернуться». Ради бога, какие могут быть китайские церемонии? Да и речь о совершеннейшем пустяке. Ну, тогда пойдемте. Фиакр ждет». Две пары ног проследовали к двери. Слышно было, как в замке дважды поворачивается ключ. Настала совершеннейшая тишина. Сабинин понимал, что никто не расставляет ему ловушку, что произошла чистейшей воды случайность, но все равно не мог себя заставить вылезти из-под кровати. Его даже сотрясла нервная дрожь. Оказывается, хлеб взломщика чертовски горек. Взяв себя в руки, он вылез, старательно отряхнулся и вновь подступил к верхнему ящику стола. Там все было по-старому, только исчезли железнодорожные билеты и телеграммы из Данцига. А в общем, более ничего интересного. Тумба стояла и вовсе не заперта. Там, кроме коробки патронов к браунингу, нет ничего, хотя бы отдаленно связанного с нелегальщиной. Что ж, дерзкая эскапада все же была предпринята не зря. Заперев ящик, приведя свою одежду в безукоризненный порядок, он выскользнул из номера, быстренько запер дверь отмычкой. Кажется, обошлось. Ни на лестнице, ни по пути к воротам никто ему не встретился. У стены вновь кипела работа. Дворник с племянником старательно и неумело ширкали рубанком по комлю древка, а Обердорф, звеня регалиями и багровея от усердия, в голос ими руководил, чем вносил лишнюю сумятицу и нервозность. Доктор Багрецов наблюдал за ними с затаенной в усах улыбкой. Нет, все-таки против русского умельца австрийские, что плотник супротив столяра, — вполголоса сказал он Сабинину. «Право слово, так и тянет помочь». Тут работа-то на минуту. Да нельзя противу немецкого порядка. Не имеет права герр-доктор на улице с рубанком возиться. Неуместно. Коля, где это вы ухитрились изгваздаться? А что? У вас спина в пыли. Вот тут, за плечом. Давайте помогу. Он властно развернул Сабинина спиной к себе и тщательно вытер платком пиджак. Где это вас угораздило? «А запонка под кровать закатилась», — ответил непринужденно Сабинин. «Пришлось на четвереньках ползать. Вы не видели, Дмитрий Петрович? Только что уехал на извозчике с каким-то седым господином. Эдакий диккенсовский персонаж в старомодном сюртуке с орденской розеткой». «Совсем интересно», — подумал Сабинин. «Если это не мой заочный знакомец, британский майор, отчего-то любящий себя именовать бельгийским адвокатом, то я — католический патер». А вслух посетовал: «Жаль, у меня дело к Дмитрию Петровичу». «Господин Трайков!» — послышался вежливый голос. «Доброе утро, рад вас видеть». Сабинин неторопливо обернулся. Перед ним стоял молодой полицейский комиссар Генрих Мюллер собственной персоной, только на сей раз не в вицмундире, а в партикулярном даже с гвоздикой в петлице.